Дон Браво несколько часов тому назад вернулся в нашу столицу, чтобы исполнить наши приказания. Но со времени удаления его мы получили такие важные известия, что немедленно же должны просить вас о приведении в исполнение наших решений, — сказала Изабелла. — Вы, дон Марфори, читали любезное письмо, которое мы получили из Парижа. Инфанта Мария, графиня Джердженти, в настоящее время часто посещающая Тюильрийский дворец, не безучастна в этом письме. Поэтому мы хотим исполнить желание графа, которое он недавно выразил нам. Ваше Величество, вы думаете об удалении дона Олоцаги из Парижа? — прервал Марфори. — Совершенно верно. Мы имеем в виду господина Мона, который, по всей вероятности, способен заменить дона Олоцагу. Он не только в состоянии заменить, но и заставить нас забыть его, — отвечал Марфори. Я давно уже хотел обратить внимание вашего величества на то, что дон Салюстиано Лоцага постоянно находится в союзе с теми господами, в которых ваше величество узнало теперь опасных изменников. Поэтому теперь пора отозвать дона Олоцагу и назначить на его место господина Мона. «Мы намерены приготовить кабинету соответствующее приказание», — отвечала Изабелла, скользя пером по бумаге. «Телеграф тотчас же передаст это распоряжение в Париж, и господин Мон отправится туда немедленно, чтобы ему, а не дону Олоцаги, встретить нас в Сан-Себастьяне и Биарице. Нам было бы неприятно в теперешних обстоятельствах видеть около себя друга, того изменника, которому, может быть, как заставляют нас предполагать некоторые известия тайной корреспонденции, следует приписать военное восстание. Распоряжение о нем еще последует. Генерал Новоличес, которого мы возвели в маркизы, чтобы заставить принимать ближе к сердцу наше дело, должен немедленно отправиться к нему с отборными войсками нашей гвардии и там немилосердно наказать мятежников. Взятые в плен изгнанные генералы должны быть немедленно расстреляны по приговору военного суда, кто бы они ни были. Маркиз Дуэро должен начальствовать над центром, имеющим расположиться около Мадрида, а граф Честе примет высшее начальство над войсками Каталонии, Арагонии и Валенсии. Никакого снисхождения, господин член кабинета, никакого не давайте генералам, никакого помилования. При малейшем возмущении суд и смерть. Итак, мы надеемся, прибывший через несколько дней в Сан-Себастьян, получить там известие, что странные замыслы и попытки изгнанников уничтожены навсегда. Вы, господин генерал-интендант, будете лично сопровождать нас и нашего супруга. Когда, ваше величество, прикажете отправиться? Завтра, дон Марфори. 18 числа императрица французов надеется посетить меня в Сан-Себастьяне со своим супругом, императором Наполеоном. Здесь, господин министр, приказание, которое вы должны немедленно отправить в Мадрид, чтобы господин министр-президент сделал по ним необходимые распоряжения. И никакой пощады, никакого помилования безумным мечтателям Кадикса. Изабелла все еще считала приготовлявшийся страшный переворот за ничтожные возмущения, какие бывали во все времена в Испании. И в этом случае приготовления, производимые ее собственными руками, что при ее жажде наслаждений и удобств было уже большой жертвою, были достаточны. Олоцага, которому она не доверяла, был отозван и заменен Моном. Но Валичес, пожалованный в маркизы, должен был отправиться в Андалузию для наказания возмутившихся полков и тайно, как предатель, умертвить возвращавшихся генералов. Генералы Сарано Дульче, Милан Прим, так говорилось в приказе коменданту Новоличесу, должны быть преданы военному суду и по произнесении приговора расстреляны без отлагательства.